Умная сестренка. Сестренка говорит: Андрей, ты обещал мне сад зверей. Пойдем с тобой завтра взглянуть на динозавра. Я объяснял ей 5 минут. Они здесь больше не живут. Никак не выйдет завтра взглянуть на динозавра. Ну ладно, говорит сестра. Тогда пойдем позавчера